Глава 46. «Девушка, вам точно сюда?» — забеспокоился водитель, остановившись у темной тарелки заснеженного льда. «Все в порядке, спасибо». Расплатившись, я покинула машину. Но все же... Я не слушала. Торопливо направилась по тропинке к берегу. На самом деле эта тропинка — дело моих рук, точнее ног. Я часто приходила сюда. Только озеро и зеркало в комнате Златы давали мне силы дышать дальше. А боль, которая колола сердце, показывала, что я все еще жива. За этот год много чего произошло. Я села на лавочку, которую поставила еще летом. И, забравшись на нее с ногами, обняла колени. Теперь, глядя на бриллианты, что раскинули свой хоровод на черном бархате неба, я могла безошибочно назвать созвездие. Я заменила Злату на ее работе, часто навещала Бессонова. Мужчина сильно сдал за это время. Я почему-то чувствовала ответственность. Обиды и злость ушли. Ведь замена, которую совершил Богдан Андреевич, привела меня к настоящей любви. Яркой, всепоглощающей, незабываемой. 7 дней счастья, на которые я бы без колебаний променяла свое унылое существование. Всего несколько суток, перечеркнувших всю жизнь. Милые дракончики, любимцы эльфикеиров, которые вечно крутились под ногами и поднимали настроение одним своим видом. Волшебный источник Илтас. Кристально чистая и невероятно вкусная вода, из которого исцелила меня так, что меня едва не со скандалом выставили из больницы, куда я пришла по записи. Потому что раз в полгода привыкла очищать зубы от налета. Обвинили в мошенничестве и угрожали вызвать полицию, если буду выдавать себя за Иванову и Ефросинью Ильиничну, у которой по карточке 7 пломб, коронка и удалены 2 зуба мудрости. Я смахнула снежинки с перчаток и вздохнула. Как всегда, когда я посещала озеро, меня охватывала светлая печаль. Картинки из прошлого сменяли друг друга, будто радужный калейдоскоп, по сравнению с которым настоящая жизнь казалась черно-белым кино. Теперь я полностью понимала Иммита, для которого это было привычным до момента встречи со мной. Он видел цвет моих глаз, а после и волос. Как бы я хотела вновь окунуться в невероятно яркие озера его радужек, зарыться пальцами в непослушную густоту черных волос, прикоснуться к губам, как в тот день, когда мы вместе нашли волшебный цветок Эштон. Интересно, Иммит доставил его домой, посадил в своей оранжерее. Тот прижился. Возможно, разросся, радуя взгляд хозяина замка и... Златы, его куары. Всхлипнув, я зажмурилась, и по щекам покатились обжигающие слезы. И зачем я позволила Найдонту нарисовать наш портрет? Почему не остановила Адия, который бросил его через зеркало? Если бы Злата не влюбилась тогда. Я оборвала привычный поток мрачных мыслей. Что толку думать о том, что могло бы произойти? Мы даже не знаем точно, что на самом деле было. Богдан Андреевич то утверждал, что дело в любви, то доказывал, мол, его дочь замучила совесть из-за того, что пришлось послать меня. Я молчала в ответ. Зачем спорить? Бессонов даже появлению фигурки принца из коллекции Террина не мог дать очевидного объяснения. Он уже сомневался, в письме ли была куколка. Может, ее передала вовсе не Эрика? Ведь мама Злата пыталась защитить дочь и меня. Зачем ей заманивать нас ключом в Эвенвуд? Одни вопросы. Они снедали меня, разгрызали душу и плодились, как кролики по весне. «Как жаль, что в этом году здесь не поставили елку», — прошептала вслух, чтобы распугать тени осточертевших размышлений. Огоньки были такими красивыми. Глянула на часы, без четверти 12. Скоро пробьют куранты, и все закончится. Окончательно и бесповоротно. Ведь, честно говоря, я с нетерпением ждала этот день, потому что помнила, Иммит мог заглянуть в наш мир лишь накануне Нового года, но темнота на озере медленно и жестоко стирала последние надежды. Раз Илфикеир не пришел, значит, обрел свою куару — Злату. А мне нет места в Эвенвуде. Ну и родному миру я не принадлежала. Снова глянуло время. 5 минут. Сердце уже колотилось, как сумасшедшее. Неужели ничего не произойдет? Я сама не понимала, чего жду, но отчаянно не хотела возвращаться в пустую квартиру и унылую жизнь. Поэтому я вскочила и, преодолевая сугробы, побрела по нерасчищенному льду к середине озера. стирая слезы, прощалась с утекающими минутами своей надежды. Упрямо шагала, утопая по колено в снегу. Как вдруг, запнувшись за что-то, вскрикнула и упала на четвереньки. Ладонь пронзила острой болью. Зашипев, я отдернула руку и, стянув перчатку, удивленно посмотрела на окровавленное запястье. Обо что я порезалась? Торопливо разгребла другой рукой снег и уставилась на торчащую изо льда сломанную ножку стула. Неужели это тот, на котором я сидела в первую встречу с Эммитом? Рана глубокая. Вздохнула я и вынула платок, чтобы перевязать. Вниз упало несколько багровых капель, как вдруг темный лед озарился светом. Будто под водой что-то загорелось. Я обмерла от сковавшей меня головокружительной надежды. Что если это переход в Эйвенвуд? Ведь стул явно из того мира. Получается, и моя кровь из-за старой клятвы может пробудить магию? Я всматривалась в мутное свечение, отчаянно молясь, чтобы оно не угасло. Было до смерти страшно, что это мне лишь мерещится. Часы на поврежденной руке пикнули, сообщая, что наступила полночь. И лед подо мной треснул.